Глава 39. Под землю. Зия закрыла лицо руками, напрасно спасаясь от мощного звукового удара, направленного прямо на нее. Все, что она услышала, только тонкий электронный визг, а потом тишина. В ушах стоял звон, она с трудом подняла слипшиеся, засыпанные песком веки и поняла, что лежит лицом вниз на мягкой теплой земле, рядом с каким-то большим и искорёженным куском металла. Выплюнув грязь изо рта, она замерла в ожидании железной хватки лап бестиила, но ничего такого не последовало. Она сфокусировала взгляд на обломки рядом с ней. Перевернутые вверх ногами буквы складывались в слова «золотая рыбка». «Что? О, нет!» Зия тут же встала на четвереньки и принялась расчищать завалы. Трясущимися руками нащупала она что-то тяжелое и округлое, словно бревно на лесной поляне. Вот и правда. Матер неподвижно лежала на спине, глаза ее были черны, как ночь. Робот приняла на себя удар бестиила. «Нет, нет, нет!» Заплакала Зия. Она попробовала приподнять матер, но та была слишком тяжелой. Девочка опустила глаза и увидела, что не хватает крышки одного из хранилищ электронного мозга. Зия попыталась оценить масштабы разрушения. Во внутреннем фарфоровом черепе матер хранился стеклянный шар, а внутри этого шара — белесый мозг, весь пронизанный проводами и электродами. Шар треснул. Густая розовая субстанция капала на песок. Зия приложила руку к трещине, стараясь остановить утечку, похожую на сироп жидкости. В глазах робота мелькнул янтарный свет и вновь погас. Кто-то легонько толкнул Зию сзади. «Ты не безопасна». «Отто», — выговорила Зия. «Матер очень пострадала». «Идем. Не безопасно». Отто снова ткнулся в нее носом. «Нет». Слезы жгли глаза Зии. «Надо починить ее. Давай, помоги мне найти омнипод». Открыв пасть, гигант выплюнул омнипод на землю прямо ей под ноги. Зия захлопала глазами от изумления и подняла прибор с земли. «Не безопасно. Туннельная кусаки». Отто схватил клювом тунику Зии и потянул ее. «Что? Нет, Отто, я должна...» И тут она услышала, как ее зовет Бестиил. Девочка стояла в облаке оседающей пыли и пыталась хоть что-то рассмотреть. «Малютка, хорош заиграть в игры!» — прокричал охотник, перекрывая жужжание своего заряжающегося ружья. «Выходи, выходи, где ты есть?» «Идем, безопасно, я...» Зия оторвала глаза от матер, лежащей под развороченным судном, и взобралась на голову Отто. Он вынес ее из зоны обвала на открытую местность, окружавшую руины. Зия вскарабкалась ему на спину и оттуда увидела все стадо тихоходок, кольцом вставшее вокруг Бестиила и его глайдера. «Почему они не покончили с ним?» — удивилась она. «Отто, вы хотите, чтобы я стала свидетелем этого?» «Нет, идем, увидишь». И когда водяной медведь прошествовал в передние ряды, Зия увидела. Оглушенный равендер Кит, связанный по рукам и ногам, был пристегнут к задней части зависшего над землей глайдера. Бестиил стоял неподвижно, не проявляя нетерпения, с ружьем, направленным прямо в голову равендера. «Ага, вот же она!» — злорадно произнес он. «Она все-таки не дура, за лазурный». «Не делай, как он говорит, Зия-девять!» — выкрикнул Равендер. «Спасай себя и матер, уходите отсюда!» «Хватит!» — Бестиил ударил Равендера стволом и снова сунул дул ему в лицо. «Ты идешь сюда и задишься в глайдер, малышка, или он мертвец! Быстро!» Зия соскользнула со спины Отто к голове. «Кусаки, не безопасно!» «Отто!» Передала ему Зия, замерев на голове гиганта. «Скажи стаду отойти». Ее питомец тихоходко хрипло ухнул. «Не тяни», — прорычал Бестиил, направив ружье на Отто. «Или я закончу, что начал с этой клячей. Живо сбузгайся, второго раза не будет». Стадо Отто подалось назад, так что вокруг охотника образовалась пустая круглая песочная арена. «Да, так-то лучше», — сказал Бестиил, грозя тихоходком своим оружием. «А теперь иди сюда, малютка». Зия встала и вытащила омнипод. «Нет, нет, нет», — Бестиил погрозил ей когтистым пальцем. «Никаких фокусов с твоей игрушкой. Дай мне это быстро». Зия подняла омнипод высоко над головой. Бестиил направил на нее ружье. Горячий порывистый ветер пустыни играл с тонкими косичками Зии, сердито взиравшей на охотника. Бестиил прищурился, буравя ее глазами. Его грудь приподнималась при каждом вдохе. Жужжащее, собирающее заряд ружье твердо нацеливалось на девочку. Она сердито взирала на охотника. Он щурился. Зия моргнула, а затем со вздохом понурилась. Она бросила омнипод на землю. Он шлепнулся в середину круга, граница которого очерчивала стадо Отто. «Очень хорошо, Зе!» Бестиил нетерпеливо и степенно подошел к щелкающему прибору. Одной парой рук он принялся шарить в песке, нащупывая щелкающий омнипод. Охотник не сводил глаз с Зии и держал ее на прицеле. Наконец он сгреб прибор в лапу. «Теперь сбузгайся, и мы улетаем за легко и бросда». Зия, однако, вскарабкалась обратно на броненосную спину Отто, повернулась к охотнику и скрестила руки на груди. В тот же миг стадо расступилось шире, оставив Бестиила в середине еще большего пространства. Зия стояла молча, просто наблюдала. «Ты мелкая чертовка, никаких фокусов!» — заорал Бестиил. «Сейчас же сбузгайся!» Зия не шелохнулась, слышалось только щелканье. «Как сгажешь!» — ледяным тоном сказал Бестиил. «Я убью твоего друга!» Он повернулся к глайдеру, чтобы выстрелить в Равендера, и оказался лицом к лицу с громадным песчаным снайпером, щелкающим в такт с записью омнипода. Не успел охотник выстрелить, как пара заостренных передних лап пронзила его тело. Потрясенный Бестиил выпустил из лап ружье и попытался вырваться. Его оружие упало в песок рядом с огромным снайпером, и тут же дюжина особей помоложе появилась на поверхности. Все они вонзили свои клешни в охотника, щелкая на высоких частотах. Огромная самка снайпера и ее выводок увлакли Бестиила в темные песчаные глубины пустынных земель, чтобы больше никогда не выпустить его оттуда.